Глава 19. Монгольские равнины. Некоторое время спустя. «Почему я родилась Зябликовой? За что мне все это?» — кныкала Машка, обнимая колени. Она что-то довольно тяжело пережила, катапультирование. «Тебе полный список грехов предоставить? Или ты просто хочешь, чтобы тебя пожалели?» — поинтересовался я, обвязывая свою талию куском ткани. Ну, чтобы голой жопой не светить перед сестрой. «Пожалели», — услышал я тихий голос. «Мы хотя бы летели, причем почти с комфортом. А вот брату пешком пришлось идти. А еще он сейчас привлечет внимание всех монголов, которых согнали для моего уничтожения». «Славик будет страдать», — шмыгнув носом, Машка подняла мордочку. «Куда больше тебя?» «Тогда ладно». Вновь шмыгнув носом, сестра поднялась и приободрилась. Я мог бы пошутить про женщин, но сдержусь. Все эти шутки уже стали моей действительностью. «Что дальше делаем? Пройдемся по тылам или нападем на базы снабжения?» «Сейчас монголы взяли в оцепление мой лес. Они готовятся к его планомерному уничтожению и последующему наступлению. Думаю, они прекрасно понимают, что наших сил не хватит, чтобы защититься от вторжения со всех сторон». «Ну, это понятно. Помидоры везде не вырастешь», — согласилась сестра. «Да. К тому же золотой лес по большей части безобиден, поэтому приходится придумывать дополнительные способы защиты». «Сделал бы нормальные деревья, как там, в степи». «Нормальные деревья в такой ядовитой почве не выживут», — покачал я головой. «Да это помешает моим планам». «Тогда что делать будем?» — спросила та, а я окинул ее взглядом. «Комбинезон хороший, но слишком неприличный. Сильно облегает тело, будто вторая кожа. На плече сумочка, на голове широкая шляпка, а на лицо солнцезащитные очки нацепила». «Отвлекать внимание!» — заулыбался я и начал обращаться монстром. «Я на своем». Рядом с сестрой появился мотоцикл, и, нацепив шлем вместо шляпки, сестра завела свой байк. Мы рванули на запад. Я примерно помню, где находится цель, но нужно время, чтобы сориентироваться. Одно дело — смотреть на мир с высоты небес, а другое — с высоты лап. Впрочем, найти нужную гору не составило труда. И мы двинулись в противоположную от нее сторону. Моей целью было одно большое пресноводное озеро в центральной Монголии. Информация меня обеспечила империя, так что удар мы нанесем весьма существенный. Но расскажу побольше о цели. Это пресноводное озеро, которое используется для орошения близлежащих ферм. Они находятся не прямо у озера, так как здесь почва плохая, а чуть дальше. К ним ведет множество труб, а у озера стоят водоочистительные станции. Также это озеро используется как источник воды для столицы Монголии, если ее так можно назвать. Сердце этой страны располагается в большом горном массиве. Если наложить на него круг, то массив будет в диаметре более 300 километров. И там располагаются бесчисленные городки, поселения, фермы и заводы. Именно в этих городах и выживали монголы в период после прихода магической эры. Поэтому, судя по полученной мной информации, там настоящие лабиринты горных тоннелей, города, выбитые в скалах, и даже пещерные фермы имеются. К сожалению, озеро, к которому мы движемся, не единственное. Столичные горы водой снабжают сотни различных источников. Но я и не собирался устраивать террор гражданского населения. Я же не чудовище. Хотя, наверное, это странно слышать от здоровенного белого лиса с четырьмя хвостами. Но ладно, мы прибыли. Озеро и правда было большим, более 15 километров в диаметре. Вокруг него растет небольшой лес и есть рыболовецкие поселения. Так как в озере водится много рыбы, то логично, что ее ловят. Очистительный завод и насосные станции были видны издалека. Они весьма крупные, но выглядят потрепанными, будто им уже лет 50. А так как это стратегический объект, Здесь находилась впечатляющая крепость, имелись системы ПВО, а также мощный воинский гарнизон. Однако мы прибыли сюда не сражаться, а пакостить. Да и не хочется мне, чтобы потом за мной гналась целая армия и монгольская авиация. Я, конечно, сильный, но когда на голову падают многотонные бомбы, надолго ли хватит этой силы? «Неплохое озеро, мне бы искупалось». Мы остановились у берега, и сестра тут же подошла к воде. Она присела и поводила ладонью по воде. «Тепленькая». «Смотри, чтобы рыбаки тебя не заметили». Обвязавшись тканью вокруг талии, указал рукой на рыболовецкие лодки. «Ой, у обычных людей не такое хорошее зрение, как у тебя. Не увидят». Она обернулась и кинула на меня серьезный взгляд. «Ну так что? Отравим воду? Вылим сюда тонну слабительного, чтобы вся страна обосралась? Или ты задумал еще что-то более мерзкое?» «Ты меня обижаешь», — покачал я головой и сделал возмущенное лицо. «Поняла. Значит, что-то более мерзкое», — заулыбалась она, и я заулыбался. А затем взмахнул рукой, и рядом появились мои бледнокожие дриады. «Ой, какие хорошенькие», — заумилялась Машка. «Где мы?» — зазиралась одна из дриад. «Не воняет ядом. Хорошее место. Но почва дрянь», — фыркнула вторая, присев на корточки и вонзив волосы в землю. «Дрянь, дрянь, песок и камни, фея. А поглубже есть немного нормальный. Глубже. Лень». Одна из дриад упала на землю и, раскинув руки с ногами в стороны, начала сопеть. «Купаться». Дриады галдели, что-то делали и даже в воду зашли. А у меня уже голова заболела от их болтовни. «Извращенец. Столько красоток, и все пузатые», — ухмылялась сестра. «Ну, ты, конечно, монстр. Даже деревья смог оплодотворить. Ай!» «Дура, это сок!» — стукнув сестру, поднял руку. «Так, всем собраться!» Дриады засуетились. Две из них ударились лбами и упали, а затем поползли на четвереньках. Но через минуту все семеро стояли в ряд. Пузяки, огромные грудь и задница также раздулись. Да у них даже щеки, как у хомяков. «Слушайте меня, женщины!» — начал я ходить вдоль строя женщин-дриад. «От этой миссии зависит судьба нашего леса. Враг атакует его, уничтожает деревья и не позволяет лесу расти. А еще хотят нас убить!» Дриады тут же зашипели от злости, а некоторые покраснели. Точнее, их листья. «Сейчас мы нанесем ответный удар. Прямо в сердце вражеской империи. Озеро!» Я указал на озеро, а сам кинул взгляд на дриад. «Это уже не березки, а баобабы. Грудь размеров от пятого и больше, бедра мощные, да и вообще раздутые женщины». «Николь поделилась с вами соком, чтобы вы использовали свою силу для того, чтобы это озеро стало нашим. А теперь слушайте задачу. Ты!» — указал я на самую умную. «Да, командир!» Она вышла из строя и отсалютовала, а я вручил ей контейнер, в котором в воде плавала водоросль. «Твоя задача — вырастить этого красавца на дне озера. Он имеет мощную корневую систему, а также выделяет особое вещество, что-то вроде гормона роста. Но ты с Машкой...» — я кинул взгляд на сестру. «Должна изменить это свойство, чтобы растение выделяло вещество, вызывающее апатию и депрессию. Но и распространить растение». «Есть, командир!» — подсалютовала дриада и вернулась в строй. «Есть, командира!» — захихикала другая дриада. «Он вкусный?» — заинтересовалась мелкая. «Вкусный, вкусный!» — облизалась грудастая. «Мелиса говорит, что очень вкусный и большой!» — призадумалась высокая. «Командир, да, большой!» «Нет, говорит, что у него большой. Я что-то запуталась, вы о чем? Дура, мы про еду. Командир, еда!» Дриады галдели, а сестра, прикрывая рот ладошкой, тихо смеялась. «Да-да, ей смешно от моих страданий. А я такое постоянно слушаю». «Есть меня никто не будет. И вообще, есть людей — это плохо», — прервал я их, указал на самую грудастую. «Теперь ты. Бери тех, кто рядом с тобой, и выращивайте лес. Он должен уметь постоять за себя. Николь должна была передать тебе, что делать». «Дам, командир», — отсалютовала та. «Что ему дашь?» — спросила рядом стоящая дриада. «Я слышала, что так говорят, когда хотят секса. А при чем здесь дам и секс? Непонятно. Вы все дуры. Дам — это когда что-то даешь. А разве дам — это не от слова дамы?» «Договорилась я». «Тихо! Выполнять!» — приказал я и кинул на сестру строгий взгляд, а та уже ухахатывалась. «Ты тоже марш работать, если, конечно, не хочешь убегать от монгольской авиации». «Не могу!» Машка упала на четвереньки и заржала. «Остальные, мы должны взять лес под полный контроль. Измените деревья, объедините корневую систему. В общем, вы знаете, что делать. И вот». Я высыпал на землю немного керамистита, а дриады тут же похватали его. Кто-то в рот закинул, кто-то взял в охапку. Ну и все они разбежались. А я, найдя укромное местечко, присел, дабы начать вытягивать энергию из духовного пространства. Николь, конечно, напитала дриад соком, да и керамистит творит настоящие чудеса. Но если я хочу, чтобы этот лес достаточно сильно отвлек врага, то должен стать по-настоящему мощным. И насчет леса. В данный момент Николь трудится изо всех сил. Собственно, поэтому я и взял ее на эту операцию. Она тянет корень. Золотое дерево, по моей воле, должно протянуть корень на 400 километров до Желтого моря. И это куда ближе, чем до Байкала. Керамистита на это уходит тьма. Но когда у нас будет бесконечный источник воды, я такое смогу сделать, что просто ух. Мои земли станут плодородными, и я смогу создать водоем, где буду выращивать золотую икру. Все. Духовное пространство, энергия, свин и ягодка. Восточно-Китайское море. В это самое время. Исполинский грузовой корабль мегакорпорации «Доширак» двигался в Анталию. Он вез в Османскую империю новую партию боеприпасов, снаряжения и военной техники. Груз, без сомнений, наиважнейший. Все же его общая стоимость, если перевести на рубли, даже не миллиарды, а триллионы рублей. Соответственно, корабль находился под охраной 4 боевых кораблей. Да и сам грузовой корабль, чья длина превышала 500 метров, являлся настоящей крепостью. Он в одиночку мог дать отпор даже дракону, а корпус не пробьет и торпеда. Но если он все же будет пробит, запас плавучести у корабля такой, что даже если половина трюма будет залита водой, судно не утонет. Правда, даже он опасался плавать над глубоководьем. Поэтому старался не отплывать от берега дальше, чем на 50 километров. Собственно, поэтому его и сопровождали корабли охраны, дабы отгонять всяких дураков, желающих ограбить мегакорпорацию. Таких, к сожалению, хватает. Особенно в Юго-Восточной Азии, где проживает немало дикарей. Сейчас же был спокойный день. Монстры почти не беспокоили, погода также радовала. Но капитана грузовоза что-то беспокоило. Им был немолодой кореец крепкого телосложения. На голове красовалась капитанская фуражка, в руках курительная трубка, а взгляд направлен на спокойное море. Он находился на огороженной крыше капитанского мостика. Там же стоял стол с бутылочкой соджу и стул. Ну и слуга, который выполнял любые пожелания господина. «Вас что-то беспокоит, капитан?» — спросил тот. «Да, слишком спокойно». «Это ведь хорошо?» «И да, и нет. Мое старое сердце чувствует тревогу». «Но нас охраняет третья эскадра во главе с адмиралом Ли». «Знаю я. В этом мире мало более искусных адмиралов. Да и как маг он невероятно силен, но...» «Не знаю». Капитан взял бутылку и начал пить. «Просто спокойно слишком. Будто все морские твари затаились. Даже море не бурлит от уродцев, которых ударило током при приближении к судну». «Да нет, вон», — слуга указал рукой, а вода забурлила, потом сильнее и сильнее. «Ой», — осознал он. «Тревога!» прокричал капитан, и тут же возопила сирена. Все защитные системы корабля пришли в полную боевую готовность. Магический фон судна резко вырос в 5 раз, а корабли охраны начали сбрасывать глубинные бомбы и перестраиваться. Но вдруг раздался взрыв. Нет, не от глубинной бомбы. Это была акула, обвешанная взрывчаткой. Настолько мощной, что первый корабль охраны попросту раскололся. За ним третий корабль потерял свою заднюю часть. Четвертый же перевернулся на бок и начал тонуть. Остался лишь второй корабль, где находился могущественный маг воды, адмирал Ли. Он смог уничтожить 3 огромных акул. И пусть они все же взорвались, но адмирал смог защитить корабль. Но когда из воды показалась голова кита, все было кончено. Без всякой взрывчатки он разбил корабль надвое и скрылся под водой, пока полчища морских чудовищ добивает экипаж, успевший покинуть корабль. «Мы остались без охраны», — осознал капитан. Но его бормотания никто не слышал. Работали охранные пушки, которые били по воде, дабы не подпустить акулы кита, но... «Нас берут на абордаж!» Капитан судна увидел, как множество чудовищ, в основном амфибий, которые даже не водятся в этих водах, сбираются на судно. Конечно же, на таком большом корабле была впечатляющая охрана. Они были отлично вооружены, имели артефакты, высокую личную силу, и их было много. Но когда со дна морского поднялся огромный скат, чей размах крыльев плавников превышал 100 метров, капитан упал на колени. На спине этого ската находились мощные пулеметные установки, а также люди. Много людей. Магия этих людей ударила по охранным пушкам, замораживая все, что было на правом борту. Затем пулеметные установки начали выкашивать охрану, которая стреляла по тварям, ползущим на корабль. Но затем и могучие воины-маги присоединились к абордажу судна. «Самоуничтожение! Нужно подорвать корабль!» Вдруг выкрикнул капитан, но тут же обернулся, а на крышу мостика упали люди в водолазных комбинезонах. Сильные люди. Невероятно сильные. Уже через полчаса гигантский корабль был взят под контроль и начал разворачиваться. В условиях отсутствия связи пройдет немало времени, прежде чем в штабе мегакорпорации «Доширак» поймут, что их судно угнали. Еще сильнее они удивятся, узнав, куда именно направился корабль. Монголия. Полдня спустя. Сергей. «Ой, а чем это тут так вкусно пахнет?» — раздался голос сестры. «Вот зараза!» «Только начал готовить, как сразу примчалась», — проворчал я, глядя на эту заразу в купальнике. «Могла бы и рыбы наловить». «Команды не было», — пожала она плечами и присела рядом. «А я тут на мангале готовлю мясо». «Что это вообще?» «Не представляю», — честно ответил я. «Когда оно было живо, внешне напоминало что-то среднее между морской свинкой и змеей». «Вот как? Но запах отличный». «Ага». Я продолжил готовить мясо, а женщине выдал овощи, чтобы нарезала. Здесь уже был разбит небольшой лагерь, и все подготовлено. Даже 2 палатки установлены. До темноты еще немало времени, так что успеем взрывнуть. А ночью отправимся домой. «Как успехи?» — спросил я, не оборачиваясь к сестре, которая орудовала ножом. «Дриады у тебя молодцы. Сильные и странные». «Есть такое». «Сейчас все мне до первородных, но ты все равно будь поосторожнее». «Они не первородные». «Мы больше не обычные дриады. Не знаю, что за эволюцию им провела твоя Николь, но приглядывай за ними. Ты играешь в опасную игру. Одна ошибка, и все твои труды будут выжжены со всем княжеством». «Я знаю». Сестра ничего не ответила, продолжив готовить. А уже через 20 минут мы сели за стол и, наблюдая за дриадами, резвящимися в воде, плотно поужинали. Дриады насытились керамиститом. И есть не хотели, а еще энергия била через край. «А неплохо. Теперь они и правда похожи на березки», — заулыбалась сестра, глядя на длинноногих стройняшек. Истратив сок, они вернули себе прежний вид. Девчата плескались, бросались водой и просто плавали, а лес вокруг постепенно разрастался. Люди этого пока не заметили и осознают изменения лишь утром, так как основные процессы начнутся именно ночью. Так что по пробуждению людей будет ждать уже другие озера и лес. После еды мы легли спать, а дриады дальше работать. Почва здесь была плохая, но если опустить корни поглубже, то уже получше. Так что есть что использовать. Ну а когда часы пробили полночь, мы с сестрой собрали лагерь и направились к моему лесу. На этот раз сестра ехала на мне, так как ночью на мотоцикле небезопасно ехать. Без фар можно навернуться, а с фарами я промолчу. Земля здесь была в основном пустынной, поэтому кроме чудовищ мало кого можно было встретить. Ну а места, где имелась растительность, мы обходили стороной, дабы не нарваться на пастухов. Да уж, большая часть этих земель практически мертва, а ведь можно было восстановить их, вернуть сюда жизнь. С магией все возможно. Великий хан Степной Орды наглядно доказал это. Впрочем, как и персы. К слову, о Степной Орде. Там все еще идут сражения в горах, и, к сожалению, степняков, персы и восставшие племена уже почти добрались до Бишкека и осадили Ташкент. Все тамошние горы завалены трупами, число которых не сосчитать. Но не буду о грустном. Хотя почему нет? Благодаря сестре вода в озере теперь отравлена, и все те, кто съест еду, политую этой водой, впадут в депрессию. А кто будет пить воду, их настигнет апатия. Не смертельно, но снизит работоспособность людей, что ударит по Монгольской империи. Правда, это лишь приятный бонус. Главная цель — это создать очаг напряжения, чтобы монголы отвлеклись на него. Но я бежал быстро, без остановок, и смог немного получше узнать эти земли. Здесь даже дороги имелись, по которым ездили грузовики. Они перевозили товары из пункта А в пункт Б. Иногда встречались аванпосты и фермерские городки, которые я, конечно же, оббегал стороной. А также увидел боевой вертолет, который патрулировал территорию. Но я его сбил. Ну и побежал еще быстрее. Благо, возмездия не последовало, и вскоре мы добрались до нашего леса. Спасти пленников я, к сожалению, не мог. Точнее, мог, но довести их до безопасного места нет. Рисковать сестрой я не стал, поэтому просто прошел мимо монголов и попал в лес. Там, конечно, были мины, но я не знаю, чем монголы думали, расставляя их. Против кого они? Против Евы? Ну так Николей сообщит, где мины. А, ну да, вспомнил. Блэр и ее бьяка же вылазки устраивают. Вот против кого мины. Если мина установлена на траве, то трава почувствует это. Если траву сожгли, то мину попросту видно. Да и новая трава обязательно появится. Но если мина под землей, то тут корешки травы все почувствуют. А они уходят более чем на метр под землю. Траву это просто так не убить. Поэтому мы легко зашли в лес, а затем... «Закрой уши», посоветовал ей сестре, и Николя резко вытянула из меня столько энергии, что я чуть на лисью задницу не сел. А затем трава ударила по минам, детонируя тысячи, если не десятки тысяч мин. Грохот поднялся такой, что, кажется, разбудил всех, кто живет в лесу. Да и вибрацию я ощутил не слабую. Особого вреда моя шалость, конечно, не принесла, но зато эти мины не попали на фронт. Хотя. Наши как бы и не нападают, так как ведут оборонительную войну. Вот, видимо, монголам и некуда было девать мины. Ладно, мы направились к лагерю, который уже стоял на ушах. Но я всех успокоил и завалился спать. А со мной и сестра. Оказывается, она поселилась в моем доме, пока меня не было. Но спали в одежде, так что оба на кровати. Брат же, как я понял со слов сестры, ночует у какой-то солдатки. А учитывая, что у солдат небольшие общаги, то ночует он сразу с кучей женщин. В общем, скотина он. Зато Фифи молодец, и поздний завтрак у нас с сестрой был очень сытный. Ну и я заслушал доклады. «Значит, запустили второй крысореактор? Молодцы!» — — закивал я, выслушав Еремина. Он стоял напротив нашего стола и выглядел весьма бодрым. «Да, господин, оба реактора работают на полную мощность, но не помешал бы резервный источник энергии». «Займись. И что там с нефтью и ресурсами? Я нашел нам покупателя». «Китай?» «Китай. Клан Сяо». «Понял. А по поводу нефти? Найти-то мы ее нашли. Но эта территория пока еще вне нашего контроля. Зато добычу меди уже можно начинать». Еремин немного не договаривал, потому что начинать добывать — это начинать строить дорогу, шахту, шахтерский поселок, ставить охрану и многое-многое другое. А это куча материалов, техники и прочего. Деньги. Да все это нужны деньги. Тонна переплавленной чистой меди стоит 500 000 рублей. Копейки. Если пошлю магов на добычу меди, много не заработаю. И только я задумался о том, что нужно идти в горы, дабы заработать немного денег, как в дом ворвался Ермолаев. «Господин, там дирижабль его императорского высочества», — заявил тот. «Брат императора прилетел». «Нет, он везет гостя, а также первую поставку удобрения». Удивившись, я покинул дом и поспешил к дереву. Причем весьма вовремя, потому что дирижабль начал сбрасывать подарки. Многим стало плохо от такого зрелища, даже Машке поплохело. Стоя на кроне гигантского дерева, мы могли видеть, как огромный дирижабль, раскрыв бомболюки, сбрасывал тысячи, если не десятки тысяч тел павших хентай-химер. Кровавая бомбардировка. Думаю, сбросим такое на голову монголов, их можно было бы брать тепленькими. Вскоре эта махина избавилась от груза и повисла над кроной, а затем сверху начал опускаться лифт. Большой, грузовой. И когда эта металлическая будка на тросах приземлилась, открылась дверь, и вышла та, кого я никак не ожидал увидеть. «Синдикат Чо слышал, что у русского князя проблема с боеприпасами, и привез подарочки», — улыбнулась невысокая кореянка, а позади нее ящики. «Много ящиков».